Часть вторая. Путь к себе. Истинный путь к себе — это путь к Богу. Если безграничному Богу всего хватает для существования, то почему маленькой душе всегда чего-то не хватает в этом мире? Потому что она заключена в клетку материального тела. Путь к себе — это путь освобождения души из замкнутого цикла рождения и смерти. Когда мы освободимся, то сможем понять Бога и узнаем, по каким законам Он живет, ведь мы тоже можем жить по Его законам. Реинкарнация не обязательно связана со смертью тела. На самом деле она протекает в течение всей жизни человека, непрерывно. Языком науки эти процессы называются биологическим обменом веществ, а ведические учения называют это сменой тела. Например, ребенок становится юношей. Очевидно, что тело изменилось. Потом он становится взрослым человеком, а потом пожилым и, наконец, стариком. Тело продолжает меняться, но только когда необходимо сменить тип тела, приходит смерть. Само же тело меняется постоянно при помощи обмена веществ. Когда обмен веществ нарушается из-за болезни или старости, и тело больше не может обновляться, тогда происходит его распад или разложение. Это называют развоплощением или уходом жизни из тела. Личность уходит из разрушенного дома, чтобы поселиться в новом жилище, унося в следующее воплощение свое умонастроение и карму. Но обратите внимание, что сама личность не меняется никогда. Могу ли я стать кем-то другим? Это невозможно, даже если человеку заменить протезами руки и ноги, вставить имплантанты и вживить новые органы, его «я» от этого не изменится. Перемены тела могут беспокоить личность, но сама она не изменится ни при каких обстоятельствах. Например, у человека есть старая машина «Запорожец», изготовленная 50 лет назад. За столь долгий период хозяин заменил в ней практически все детали – колеса, двигатель и, возможно, даже кузов. Но мы видим все тот же «Запорожец». На самом деле это уже совсем другая машина. Сохранилась только ее марка и тип. Сам владелец машины, конечно же, не изменился, но он расстраивался, когда машина ломалась, и он будет сожалеть, когда она полностью выйдет из строя. Тело старится и умирает, а личность внутри скорбит. Точно так же, встречая старинного друга через несколько лет, мы думаем, как он изменился за 65 лет. Но он сам остался тем же, хотя тело совсем другое. Сохранился его тип, он тот же русский мужчина с добрым характером. Это значит, что его тело менялось на протяжении 65 лет, и придет время, когда уже невозможно будет пришить новые заплаты на старую одежду, и тело придется выбросить для того, чтобы получить новое. Однако в новом воплощенном теле опознать знакомую личность практически невозможно. Мы не узнаем друг друга в новом воплощении, и это означает, что мы так и не увидели истинную душу окружающих нас людей в прошлом, и, увы, не видим в настоящем. Мы видим, что любое тело растет, старится и умирает. Мы чувствуем, что личность внутри тела радуется или скорбит, переживая ту или иную трансформацию. Как человек, снимая старые одежды, надевает новые, так и душа входит в новые материальные тела, оставляя старые и бесполезные. Бхагавад-гита 2.22. Душа по величине равна 1/10 кончика волоса. Если кончик волоса разделить на 100 частей, а затем каждую из них разделить еще на 100, размер одной такой части будет равен размеру вечной души. Бхагавад-гита 2.17, комментарии. Трансформация и информация. Не только человек обладает знанием, но и все виды жизни несут в себе определенное количество информации. Даже неодушевленная материя наделяется информацией. Информация бывает двух видов. внутреннее и внешнее. Внутреннее – это сознание живого существа, а внешнее – это форма. Например, скульптура красивой женщины. Это камень или глина, несущая информацию о красивой женщине. Информация как бы нанесена на камень извне, поэтому ее можно назвать внешней. Но красивая живая женщина имеет эту информацию внутри себя, поэтому она стала красивой без посторонней помощи. Информация о красоте есть у всех людей. Все хотят быть красивыми, но она не может воплотиться, когда человек имеет плохую карму. Плохая карма искажает энергию красоты, и человек может родиться уродливым. Мы можем научиться читать язык природы. Изначально все живые существа прекрасны, но затем эта красота трансформируется под влиянием внутренней и внешней информации. Духовная искра является движущей силой материального тела. Влияние вечной души ощущается в каждой точке тела и проявляется как сознание. Наличие сознания доказывает присутствие души в теле. Бхагавад-гита 2.17. Комментарии. Зачем нужна трансформация? Материя постоянно изменяется. Трансформируется, переходя из одного качества в другое, хотя сама по себе она мертва и не имеет ни одного желания, которое присуще жизни. Это указывает на то, что над ней есть высшая воля, во власти которой она находится. Тогда как живая душа никогда не меняется, меняются только ее желания. Одно желание порождает другое, и так происходит бесконечно и непрерывно, потому что окружающий мир привлекателен, но не постоянен. Он привлекает множеством форм, звуков, запахов, вкусов и вовлекает в деятельность. Так мы можем приготовить вкусный обед на неделю, но через сутки его вкус изменится. Он испортится, станет отвратительным, с плохим запахом. Наш обед трансформировался, и чтобы насладиться свежим вкусом, нужно все готовить заново. Зачем нужна трансформация пищи? Чтобы снова и снова стоять у плиты? И чтобы насладиться свежим вкусом, нужно все готовить заново. Таким образом, добиваться наслаждения приходится при помощи постоянных усилий, потому что материя, хотя и привлекательна, но она неминуемо утрачивает свои качества и новизну. Свежая роза вянет на глазах, красивые вещи изнашиваются, мебель ломается, и чтобы наслаждаться в этом мире, человеку приходится тяжело трудиться, манипулируя мертвой материей так, чтобы добиваться того, чего он постоянно от нее хочет. Как говорится, любишь кататься, люби и саночки возить. Итак, изменяясь, природа заставляет человека трудиться, не покладая рук. Каждый год нужно снова и снова вспахивать землю и собирать урожай. В этом и заключается смысл вечной трансформации материальной природы, чтобы занимать деятельностью всех живых существ. В этой деятельности человек занимает также и творческую энергию своего разума, создавая возвышенные образы. Он может стать героем труда или героем войны, лауреатом Нобелевской премии. Так совершенствуется и перерождается сам человек, воплощая свою мечту в материи до тех пор, пока не достигнет божественного сознания. Тогда можно считать, что он возвысился над материей или, как говорят, превзошел самого себя. Трансформация нужна не только для того, чтобы возбуждать бесконечное желание души, но также и для того, чтобы вводить ее в заблуждение. Когда душа заблуждается, она думает, что счастлива в этом мире, потому что может делать с ним все, что захочет. Она чувствует себя здесь полноправной хозяйкой и ничего не хочет терять. Но так как в материальном мире все временно, то рано или поздно она сталкивается с потерями и испытывает глубокие страдания. Так вечная душа с болью переживает недолговечное существование тела. Но какие были бы страдания, если бы материальный мир был вечно неизменным? Тогда его невозможно было бы изменить согласно нашим желаниям. Поэтому для души, находящейся в материальном мире и имеющей вечно меняющиеся желания,